Глава 10. На третий год правления Кира, царя персидского, Даниилу, или, как его иначе называли, Белтешацару, было откровение, истинная весть о Великой войне. Даниил постиг это откровение. В видении постиг он его. К тому времени я, Даниил, уже 3 недели пребывал в трауре. Изысканных яств не ел, не прикасался к мясу и вину, и маслом я не умощался все эти 3 недели. А на 24-й день первого месяца был я у великой реки Тигр. Я взглянул и увидел. Стоит некто, облаченный в льняные одежды, с поясом из чистого золота. Тело его, как хризолит, лицо, как вспышка молнии, глаза, как огни факелов, руки и ноги блестят, как начищенная медь, а голос его, как шум толпы. Только я, Даниил, видел его, а люди, что были со мной, не видели, но их объял такой великий ужас, что они разбежались и попрятались. Я один остался и видел это великое видение. И силы покинули меня, я поник и изнемог. Я услышал его голос, и при звуке этого голоса упал ниц без чувств лицом в землю. Тут прикоснулась ко мне рука и подняла. Стоял я теперь на коленях, руками опираясь о землю. И он сказал мне: «Даниил, избранник, постигни то, что я скажу тебе. Встань, ибо я послан к тебе». Так говорил он мне, и я встал, трепеща. Он сказал мне: «Не бойся, Даниил. Уже с первого дня, как ты стал стремиться к познанию, смиряя себя пред Богом твоим, услышаны были твои слова. Из-за слов твоих я и пришел. Владыка царства персидского противостоял мне 21 день. Был я там лицом к лицу с царями Персии, и Михаил, один из верховных владык, пришел мне на помощь. И я пришел, чтобы разъяснить тебе, что будет с твоим народом в конце времен. Ибо видение о тех днях». Так говорил он мне, а я не смел оторвать взгляда от земли, лишившись дара речи. Но некто обликом, как человек, коснулся моих губ. Тогда я обрел дар речи и сказал тому, кто стоял передо мной: «Господин мой, во время видения меня пронзила боль, силы покинули меня. Смогу ли я, раб господина моего, говорить с тобой, господином моим? Я совсем без сил, дыхание мое прерывается». И снова некто видом, как человек, коснулся меня и вернул мне силы. Он сказал: «Не бойся, избранник, мир тебе, ободрись, ободрись!» При этих его словах силы вернулись ко мне. Я сказал: «Говори, господин мой, ты вернул мне силы». И он сказал: «Знаешь ли ты, зачем я к тебе пришел? Сейчас я пойду назад на битву с владыкой персидским, а как только закончу ее, явится владыка греческий. Но я возвещу тебе, что написано в книге истины. Никто не поддерживает меня в битвах с ними, только Михаил, владыка ваш.